Три дня, пока шел ремонт судна, я бродил по городу, пил красное вино и общался с энергично жестикулирующими темпераментными жителями, пытаясь полностью восстановить язык. Правда, сицилийское наречие отличалось от материкового языка, на котором говорили итальянцы в Венеции или в Неаполе. Но это мне не мешало изъясняться. Кожа моего лица на южном солнце подзагорела, и бледность на месте бывшей бороды уже не бросалась в глаза. Общими усилиями команды судно привели в нормальное состояние, и на следующий день плавание решили продолжить. Переночевав, мы отдали швартовы и, не удаляясь от берега, а держась в милях в пяти от него, пошли на север. Мимо нас проплывали живописные берега, чистые и какие-то кукольные итальянские городки. Я размышлял, где нам лучше остановиться. Дело в том, что недавно здесь Венеция отражала натиск османов. В итальянских городах-государствах еще жива была память о Кипрской войне. Тогда флоту султана Селима II удалось захватить Кипр. Хотя это было из-за Греции, итальянцев охватило уныние. Но ненадолго. Объединенный испано-венецианский флот под началом Дон Жуана Австрийского встретил флот турецкого адмирала Капудан-Паши Мудзина Заде-Али в Каримском заливе под Лепанто. Бой был ужасен. Турки потеряли больше 200 кораблей и десятки тысяч человек. А 10 тысяч христианских невольников обрели свободу. В историю гребного флота этот бой вошел как последнее крупное морское сражение. Селим был в отчаянии. К тому же в небе появилась комета. Суеверный султан впал в оцепенение, ожидая конца дней своих. А итальянцы вздохнули свободно. Торговля снова начала процветать. К исходу третьего дня мы зашли в гавань города Римини. «Здесь и стоять будем, торгом займемся», — решил Кондрат. «А я тем временем подамся во Флоренцию», — объявил я в каюте. «А это где же?» «От побережья вглубь страны». «И чем же славна твоя Флоренция?» «Насколько я помню, фарфором и гобеленами. А что за диво?» Да вроде ковров на стены вешают. По мне, так турецких ковров да персидских лучше нет. Купцы отправились на местный рынок. Я сопровождал их, как переводчик. Кондрат и Александр с удовольствием осматривали местные товары, щупали, расспрашивали о цене. Решили завтра выложить на продажу свой товар. Когда шли обратно, были купцы задумчивы. Чего приуныли, братцы? Страна теплая, боюсь, прогадаем мы с мехами. Кручинился Александр. Не беда, нашелся я, чем ободрить купцов. Страна и вправду теплая. Только модницы меха не столько для тепла носят, сколько покрасоваться хотят. Достаток свой явить. Только преподнести это надо суметь. «Да мы что же, торговать и не умеем!» — обиженно воскликнули купцы. «В каждой стране свои особенности есть», — философски изрек я. Купцы согласно закивали головами. «Вот это шли от грусти кручины. С ним много не наторгуешь, а я тоже в деле». Я решил остаться дня на 2-3, помочь друзьям с языком, ведь у меня доля в товаре была, и я не мог оставаться безучастным. Утром, груженные товаром, моряки потянулись на рынок. Впереди шли купцы и я. Заплатили пошлину на входе. Купцы бурчали: «Еще не продали ничего, а уже тратимся». Разложили товар на прилавках. Местные шли мимо, поглядывали, но никто не интересовался. Прошел час, потом второй. Купцы начали беспокоиться. Я решил вмешаться в процесс. Увидев богато одетую сеньору, я выскочил из-за прилавка, перекинул через руку отлично выделанную шкурку лисы, подскочил с поклоном к одоропевшей даме, извинившись, виртуозно накинул ей лису на плечи, отошел на шаг и, цокнув языком, заорал: «Брависсимо!» Схватив с чужого прилавка зеркало, я поднес его даме. Синьора взглянула на свое отражение, промурлыкала что-то вроде «очень мило», поправила лису. «Сколько?» Я повернулся к купцам. Кондрат все понял без моего перевода и показал два пальца. «Два флорина, синьора». Стоявший рядом с дамой мужчина покраснел и только открыл рот, чтобы поторговаться, как дама бросила на него полный эмоций взгляд, свойственный темпераментным итальянкам. Сеньор закрыл рот, вздохнул и вытащил из кармана камзола кошелек. Я считал 2 флорина. Я небрежно кинул их на прилавок Кондрату и Ксандру, вернулся с извиняющейся улыбкой зеркало на чужой прилавок и поклонился сеньоре. Когда парочка ушла, я нырнул за прилавок. «Поняли теперь?» Оба обиженно сопели. Однако флорины рассматривали с удовольствием. «Зеркало купите. Кондрат, ты чего мне 2 пальца показывал?» «Так, энто, я думал, что 2 рубля в переводе на наши деньги». «Ни хрена себе! 2 рубля серебряных приблизительно равны 1/4 флорина. А у нас на Руси шкурка лисы и вовсе не больше 50 копеек стоит». «Это мы за 1 шкурку получили в 80 раз больше ее стоимости», — присвистнул я. «Такой расклад, как только я пересчитал в уме цены, мне понравился». «Да где ж таких баб богатых набраться?» — конючил Ксандр. «Во-во, да еще языка не знаем. А Юрий, знай себе, по-ихнему лопочет. Вроде всю жизнь здесь прожил», — развел руками Кондрат. «Юр, тебе купцом, а не лекарем надо быть». «Мне и мое ремесло нравится. Ну, чего встали?» — добродушно рявкнул я. «Торгуйте! Мое дело было в долю войти. Говорили же, что сами будете торговать». Оба пристыженных купца повернулись к прилавку. «И еще совет дам». Купцы и голов ко мне не повернули. Какие гордые! Но уши навострили. «Возьмите себе зазывалу местного из красивых парней. На него и на товар быстрее клюнут, чем на ваши бородатые рожи. Да и улыбайтесь, здесь не Русь, стыдя, как 2 медведя». У Ксандра это получилось легко и непринужденно. Но когда я увидел улыбку ощерившегося Кондрата, сказал: «Тогда уж лучше не улыбайся, товар молча продавай». Задержаться с купцами пришлось дольше, чем я рассчитывал. Мне пришлось быть и зазывалой, и переводчиком, и обольстителем. Ну, в смысле, соблазнял женщин на покупку мехов. Мало-помалу меха начали брать. Шкурки на плечи, муфты меховые для рук. Зима в этих краях хоть и без морозов, однако промозгла из-за сырости. Близость моря сказывалась. Ну, а дальше, как у всегда у женщин бывает. Если есть у одной, и другим обязательно захочется купить подобный товар. Настал день, когда купцы уже стали продавать сами меха и другие товары, поднахватавшись от меня несколько расхожих словечек. Неплохо продавались железные изделия, особенно замки. Матросы таскали с судна купцам новые партии товара, да доводили до ума судно.

А коли свободен, волен делать что угодно. Свободный человек сам себе, господин. Может трудиться, не разгибая спины, может на печи лежать. Но кто его кормить будет? Чего скрывать? Мне хотелось иметь деньги, которые дают определенную свободу и независимость. Но я не вор, не грабитель, не мошенник. В конце концов, не воин, берущий на меч трофей. Стало быть, должен зарабатывать своими руками и головой. Наутро на том же многолюдном базаре я увидел свой заказ. Деревянная доска висела на заборе. Она вещала, что в городе проездом находится знаменитый хирург, исправляющий недостатки лица и тела. А далее буквами помельче мой новый адрес — Виа де ла Роза. Под адресом была лаконичная надпись «Карпе Дием». Я рассчитывал, что известное изречение Горация, римского поэта, означавшее «пользуйся настоящим днем, лови момент», быстрее поможет мне привлечь внимание итальянцев. Рядом сидел на корточках уличный художник. Я подошел и рассчитался с ним сполна. Он свое обещание выполнил. Однако же, когда я проходил сквозь толпу прохожих, то увидел, как кто-то, показывая рукой на вывеску, спрашивал, а что там написано? Да, не все, далеко не все грамотны, умеют читать и писать. Послушай, мастер, если я тебе заплачу, мог бы ты сидеть здесь и читать желающим написанное? При условии, что буду здесь же и рисовать. «Да ради бога!» — обрадовался я. Мы тут же договорились о цене. Я был доволен началом. Кажется, теперь дело пойдет. Пошел гулять по городу, любуясь зданиями. А посмотреть было на что. Меня привела в восхищение архитектура Палаццо Питти, дворца великого герцога Франческо I из рода Медичи. Здания сколь величественные, столь же и изысканные. С интересом рассматривал я комплекс построек с островерхими часовнями, святой обители, монастыря Сан-Марио в церкви Сан-Лоренцо, любовался творением Микеланджело, скульптурным оформлением гробницы Лоренцо Медичи, рассматривал конные статуи на площади Санта-Кроче, здание ратуши. Я попал в эпоху Возрождения, или, как еще говорят, Ренессанса. На смену грубому романскому стилю пришел готический. Огромные готические соборы построены так, что их высокие стрельчатые своды опирались внутри собора на столбы. Такое каркасное строение позволило заполнить промежутки между столбами огромными окнами, украшенными витражами. Здание становилось легким, устремленным ввысь, что подчеркивалось декоративным оформлением, скульптурой и ажурной каменной резьбой. А когда я проходил мимо необычного здания и спросил у прохожего, что здесь располагается, его ответ удивил меня до глубины души. «Сеньор, это же галерея Уффици!» Он с жалостью и сочувствием посмотрел на меня, изумляясь тому, что я не знаю Уффици. «Там для всех желающих висят картины Алессандро Боттичелли. Он жил и творил здесь, во Флоренции». Чувствовалось, что флорентинец горд за своего талантливого земляка. «Ну как я мог пройти мимо?» Заплатив за вход, я осмотрел не очень обширную выставку, полюбовался вдоволь его картиной «Рождение Венеры». Особенность реалистического искусства Возрождения заключалась в том, что художники изображали живую человеческую личность. На картинах находили отражение познания анатомии и перспективы. Я вышел потрясенный картиной, величием и мастерством художника, а еще и тем, что в эти времена, когда я грамотен-то был один из десяти, существует картинная галерея. Руси до музеев еще далеко. Если мне не изменяет память, только московский меценат, купец Павел Третьяков, собрал коллекцию картин, открыл для просмотра картинную галерею, а потом принес ее в дар Москве. Правда, раньше него свою кунсткамеру собрал и выставил для обозрения любопытствующей публики Петр Великий. Но ведь то не картины были, а диковины. Много художников и творцов, зодчих, архитекторов, скульпторов дала миру Италия. И творения их будут украшать площади, дворцы, набережные будущей русской Венеции, на берегах Невы, Санкт-Петербурга. Картины великих итальянских мастеров живописи будут драгоценнейшими жемчужинами частых коллекций истинных ценителей живописи в России. Несколько дней я бездельничал, изнывая от скуки и задавая себе вопрос. Может быть, я сделал что-то не так? Не привык еще народ к рекламе, да и лекарь незнакомый. Или я город выбрал неправильно, не промахнулся ли я? Может быть, стоило направиться в Венецию или Неаполь, где я уже бывал, или в Геную, чем хуже. Хотя Италия сейчас раздроблена на отдельные княжества и герцогства, передвигаться по дорогам небезопасно, поскольку князья да герцоги враждуют между собой, даже Испанию в междоусобицу втянули. Мигель Сервантес, написавший про Дон Кихота, тоже воевал в испанской армии, попал к итальянцам в плен и провел на чужбине долгие 5 лет. Мое ничего не делание прервала кухарка. Обычно она никогда не поднималась на 2-й этаж. Сделав круглые глаза, она с испугом сообщила, что ко мне пожаловал сам префект, да не один, а со стражниками, ожидает меня внизу. Настроение мое вмиг испортилось. Чего хорошего можно ожидать от их визита? Я надел курточку от камзола, пригладил волосы и спустился вниз. На террасе перед домом прогуливался важный сеньор в черном бархатном камзоле с большой серебряной цепью на груди, видимо, обозначавший положение или власть ее владельца. У калитки стояли 2 городских стражников с алебардами на плечах. Подойдя к сеньору, я поздоровался и поинтересовался, что господину префекту угодно. — Это ты, хирург-чужестранец? — Да, я прибыл из Московии. Префект сморщил лоб, мучительно пытаясь вспомнить, где такая страна. Вероятно, не смог, судя по лицу. — Ты нарушаешь закон, — твердо заявил он. — Помилуй, сеньор, я здесь 3-й день и еще ничего предосудительного не совершил. — Аналоги? — Какие налоги? За что? — Ты работаешь во Флоренции, стало быть, должен платить налоги в городскую казну? — Я не принял ни одного человека. За что же мне платить? 1/10 от доходов ты должен сдавать в казну. Помни об этом, чужеземец. У нас во Флоренции нарушителей закона не любят, а неуплата налогов — злостные нарушения. Я понял, сеньор префект, и все исполню в точности. Это обнадеживает. Мне в городе не нужны нарушители закона, — повторил он, назидательно подняв палец. Потом приблизился ко мне вплотную и наклонился к самому уху. — Это правда, что ты можешь исправлять недостатки на лице? — Правда, но не все, я же не Господь Бог. — У моей дочки расщелина на верхней губе. Можно что-либо сделать? — спросил он с надеждой, глядя мне в глаза. — Приводи. — Надо посмотреть. — Хорошо, Сегодня же после сиесты мы приедем. Префект со стражниками ушел. Какие к черту налоги? Прочитал рекламу и решил дочку пролечить. И, вернее всего, скорее без оплаты, как в мои времена. Типичный наезд облеченного властью человека на работающего, кем бы он ни был, торговцем, ремесленником или, как я, свободным целителем. Ладно, надо посмотреть пациентку, тогда и решу.